я от вас не скрою. Я поручил Зеглину выведать в Константинополе, что там думают о русских условиях. Он мне отвечал, что на условия о Молдавии и Валахии турки никогда не согласятся, по важности этих областей. Но что касается Крыма, то Зеглин думает, что Россия не найдет выгоды в татарской независимости, что татары, как магометане, будут всегда привязаны к порте, станут по-прежнему делать набеги на Россию, а когда их захотят за это наказать, то они бросятся в объятия порты, сделают это также при первом разрыве между нею и Россией. Взгляд Зеглина совершенно справедлив. Русские составили насчет Крыма совершенно химерический план. Притом я знаю, что татары вовсе не хотят независимости и только палочными ударами заставили их принять дорогу в Петербург. Итак, из двух самых важных условий одно прусский король совершенно отстранял, приводя его отстранение в связь с разделом Польши. Другое представлял как невыгодное для России. Оставалась свобода плавания по Черному морю. «Что русские повезут в Константинополь?» — спрашивал он фон Свитена. И когда тот отвечал, что повезут разные товары, между прочим, меха, и распространят свою торговлю до Ливанских островов, то Фридрих сказал ему: «О, это не ваше дело. Англичане и французы этим распорядятся. Я знаю, что первые вовсе неравнодушно смотрят на успехи русских. Нам за этим нечего останавливаться. Это интересует гораздо более англичан и французов. Предоставим это им». Фридрих брал верх в споре, противник явно ослабевал. Король видел приближение решительной минуты и был доволен. «Я сделал попытку, нельзя ли включить Данцик в нашу долю», — писал он брату Генриху 2 октября нового стиля. «Верно, что если мы не добудем этого города при настоящих обстоятельствах, то после нечего об этом и думать. Теперь удобная минута окончить наши переговоры с русскими, потому что теперь очень сильны в Петербурге впечатления австрийских вооружений. Да и приход 50 тысяч русских в Польшу, вероятно, сделает австрийцев поосторожнее. Я прибавил к проекту конвенции, что каждая из договаривающихся сторон овладеет своей долей непосредственно по подписанию договора. Так что мы не рискуем ничем впоследствии. Обладение обыкновенно решает судьбу подобных приобретений. Я думаю, Чернышов мог бы приехать сам сюда, чтобы сговориться насчет плана кампании, если австрийцы вздумают шевелиться. Я этому очень рад, тем более, что это нисколько не испортит дело, хотя я и не могу вообразить, чтобы, узнав о прибытии новой русской армии в Польшу, Венский двор захотел подвергаться страшным случайностям разрыва с Россией. В Пруссии были довольны. В Австрии, понятно, не могли быть очень довольны. Здесь видели, что не достигли своей цели, отнесшись так резко к русским предложениям. Россия, вместо того, чтобы испугаться, уступить, справедливо оскорбилась и замолчала. Дело перешло в руки прусского короля, а у того свои виды. Правда, он приглашает Австрию делить Польшу. Но что это будет за дележ? Как будет соблюдено равновесие? Возвратить при этом Силезию – это несбыточная мечта, по убеждению Иосифа. Да и Кауниц не мог много надеяться на осуществление своего плана. Пруссия непременно будет всегда в выигрыше. Да и хлопотать из одного равновесия неприятно. А тут еще посыплются упреки за раздел Польши. Разумеется, надобно будет взять как можно больше, когда Пруссия и Россия возьмут. Но главное, чтобы Россия не взяла еще от Турции. Войну вести с нею нет никакой возможности, да и грозить долей вооружением нельзя. Она не пугается, а собирает войско. Лобкович давал знать, что Екатерина решилась скорее употребить самые крайние меры, чем возвратить Молдавию и Валахию Турции. что в Петербурге не сомневаются в помощи Пруссии, если действительно дело дойдет до войны между Россией и Австрией. Надобно войти с Россией в непосредственные сношения, принять участие в переговорах ее с Турцией, чтобы ей дать как можно меньше, а от себя приобрести и от Турции добычу. Императрица королева Мария Терезия ускорила дело. Вот что писал сын ее, император Иосиф, брату Леопольду, 25 сентября, нового стиля. Что касается политических дел, то они находятся теперь в необыкновенном кризисе. Нам должен отвечать России, и этот ответ будет решительный. Князь Кауниц не подал еще своего мнения, а между тем ее величество сыграло с нами хорошую штуку. В разговоре с прусским министром Роде она разрушила всю нашу систему застращивания России и турок. Она уверила его, что не хочет войны и никогда не позволит ее начать, что обладание Крымом она считает делом очень неважным, что ей мало заботы, оставит ли его Россия за собой или нет. Хороши же мы теперь вышли. Но надобно думать о том, что предпринять, чтобы выйти из этого положения. По-моему, надобно действовать с твердостью или восстановить все, как было до войны. Или, если одна из сторон выиграет, надобно и нам с королем прусским сделать также соответственное приобретение. Ну, для первого, разумеется, надобно было решиться на войну с Россией. Но вот что писал Иосиф о войне. Чтобы говорить о войне, не надобно быть в таких печальных обстоятельствах, в каких находятся наши области Богемия и Моравия. Прусский король может завоевать их без сражения с 20 000 войска. И вся наша армия по недостатку продовольствия и по невозможности собрать его будет принуждена спасаться на Дунай. В таком положении не время громко разговаривать. Этот один риск стоит вреда, какой принесет нам приобретение Россию Крыма. Таким образом, должен быть мир, если он возможен, и особенно, чтобы нам не воевать. По мнению Иосифа, было три исхода из настоящего положения дел. Или Россия и Турция заключают такой мир, который не доставляет ни одной из них существенных выгод. Как бы это ни было желательно, однако невероятно, можно сказать, невозможно, ибо Россия никогда добровольно не откажется от сделанных ею завоеваний и не останется при опасности новых нападений со стороны Порты. Второй и самый естественный способ, чтобы Россия приобрела некоторые умеренные выгоды, а Порта, спасенная единственно Австрией от погибели, получила сносный мир.